Дерек устало посмотрел на меня и неохотно взял в руки одну из них, а Том, увидев старинные фолианты, вскочил со своего места и подошел к нам. Взяв другую книгу, он тоже принялся с интересом пролистывать ветхие страницы, а на лице Дерека тем временем усталость сменялась брезгливостью и ужасом. Но первым голос все-таки подал Том. «Черт подери!» – потрясенно протянул он, вчитавшись в текст. «Да я настолько темной магии до этого в глаза не видел. Так кто все-таки из Берков был некромантом?» Снова обратилась я к Дерку, а он, сморщившись, закрыл книгу и отпихнул ее в мою сторону. «Оридион Берк», — вместо Дерка ответил Том, и я возмущенно уставилась на него. «Здесь на страницах было имя», — добавил он, заметив мой взгляд. «Дерк, ты знаешь, кто это? Если я не ошибаюсь, это отец или дед Хелен Берк, прабабки Кейт», — с неохотой проговорил Дерк и виновато посмотрел на меня. «Кейт, я действительно не знал, мне же было всего 11, и я уже учился в Хогвартсе. А когда приехал летом домой, то никто не хотел говорить про Берков, все просто про них забыли». Было видно, что Дерек был ошеломлен моими находками в сейфе не меньше, чем я сама, и злость как-то сама собой испарилась, сменившись уже ставшим привычным отчаянием. А вот Том, пролистав книгу в своих руках, осторожно положил ее на черный лакированный стол и взял оставшуюся, третью. «Кейт, если ты на самом деле некромант, то я готов жениться на тебе завтра же». Не отрываясь от текста, воскликнул он, а меня так и перекосило от этих слов. «Ты посмотри и приданое что надо, да этим книгам больше лет, чем Хогвартсу». «Да неужели?» – язвительно протянула я, встав со стула. «И знаешь, что с тобой будет в первую брачную ночь?» Том даже оторвался от книги и изумленно уставился на меня, а я взяла в руки ту, что до этого листал Дерек, открыла ее на середине и положила прямо перед Томом. Он показушно вскрикнул от ужаса, а затем вгляделся в очередную жуткую картинку и воскликнул. «Как жестоко, Кейт! А может, все-таки это?» Том перелистнул несколько страниц, и перед нами был уже другой, не менее мерзкий ритуал. «Ты посмотри, это вообще возможно с точки зрения человеческого тела, или это вольная фантазия художника?» Поджав губы, я выразительно посмотрела в ответ, а Том рассмеялся, выпрямился и продолжил листать книгу у себя в руках. «Вот как знал, что с Краучем было нечисто, мой яд точно не мог подвести. Крауч жив благодаря гормонам, а не темной магии», — возмутилась я, но Том, не отрываясь от страниц, протянул. «А ты уверена, что он жив?» «Уверена», — прорычала я, но все же мельком взглянула на Дерка, и тот сразу закивал. «Он не инфернал или еще какая-нибудь нежить, а живой человек, и жив он благодаря науке, а не вот этому всему. Так это тоже своего рода наука, Кейт, причем очень сложная, и я бы на твоем месте не набрасывался на своего родственника. То, что у вас в предках был некромант, еще ничего не значит. Что ты хочешь этим сказать?» — недоуменно спросила я, и Том посмотрел на меня поверх книги. «Я хочу сказать этим то, что если бы все было так просто, то некромантов можно было встретить на каждом углу», — авторитетно заявил он. «Но это не так, это сложная родомагия, нужно соблюдать определенные ритуалы, чтобы способность к некромантии сохранялась через поколения, и, кстати, еще не в каждом поколении она может проявиться. Вот, смотри». Том отлистал несколько страниц, а затем, найдя нужный кусок текста, зачитал его вслух. «Чтобы род достойнейших сохранил магию, мертвецов поднять способную непорочная дева возраста усиленной семерки должна зачать дитя от мужа, в чьих жилах кровь древних магов течет, и в этот же год ребенка явить на свет. Этот и последующие отроки магами будут сильными». «Хм, а что это за число такое?» «Ах да, вот пометка от руки, 17. Кстати, интересное число. А ты знала, что итальянцы считают его несчастливым? Если записать его римскими цифрами и немного переставить их местами, то получится викси, то есть в переводе с латыни. Я жил». Эту надпись обычно делали на могилах, а потом и само число обросло мистической силой. «Символично, не правда ли?» «Очень», — хмыкнула я, а Том еще немного пробежался взглядом по странице и отложил книгу. «В общем, чтобы способность сохранилась в поколении, все женщины в вашей семье должны были забеременеть и родить от первой связи с мужчиной, у которого есть предки-маги, в 17 лет. Причем нигде не говорится, с какой попытки это должно случиться, сколько должно быть лет отцу и должен ли он быть полностью чистокровным, любопытно. Дерек, а сколько было матери Кейт, когда она вышла замуж и родила ребенка?» «Она была довольно молодой», — задумавшись, ответил он. «Она вышла замуж сразу после школы, может быть, ей даже было 17. Вот как, подняв брови, удивился Том, а я вспомнила фотографию Жозефины, которая действительно выглядела как школьница. А сколько лет на тот момент было твоему кузену, тете и бабке? И сколько было твоей матери, когда она родила тебя? 20, 37 и 54. А моей матери было 23. Хм, еще более удивленно протянул Том, внимательно посмотрев на меня. Смотри, Кейт, на ветке гампа все обрубилось, потому как условие не было соблюдено, хотя мать Дерка и могла иметь определенные способности, поскольку Берки все-таки следовали традициям. Твоей бабке и прабабке было по 17, когда они явили наследников, и не удивлюсь, что они выбрали в невесты твоему отцу 17-летнюю девушку, да и такой близкий инцест отлично вписывается в картину. От кровосмешения вероятность появления некроманта намного выше, но твой кузен же не был им, да, Дерк? Нет, скорее всего, среди он и Берка некромантов больше не было, покачав головой, ответил тот, и Том широко улыбнулся и посмотрел на меня. Кейт, если все заветы родомагии соблюдались, а судя по всему, так оно и есть, то ты вполне можешь быть некромантом, причем единственным на всю магическую Британию, и теперь это не шутка, а между прочим, послезавтра выходной, и церковь свободную легко можно найти. Не хочешь прогуляться со мной до алтаря? Вокруг поднялся робкий смех людей, а я в ступоре застыла на месте и смотрела в точку перед собой. Кейт, что с тобой? Ты меня слышала? Том подошел ко мне поближе и помахал рукой перед глазами, а я с ужасом посмотрела на него и взвизгнула. Блять, Тесса, что? Непонимающе спросил он, но спустя минуту все-таки понял, что могло ввести меня в ступор, и громко рассмеялся на всю столовую. «Черт подери, так ты же тоже родила в 17!» Ошеломленно воскликнул Том, а я с ужасом понимала, что все требования были соблюдены. Я была девственницей, у Тома в предках были чистокровные маги, и зачала и родила я свою дочь в 17 лет. Получается, или ты, или Тесса, или вы обе можете оживлять мертвых и управлять ими. Потрясающе! Только не говори, что, гад, это все из-за тебя!» Вскрикнула я, теперь уже не на шутку испугавшись за себя и за дочь. «Кейт, а я здесь при чем?» Посмеиваясь, удивился он, проигнорировав ругательство в свой адрес. «Я не заставлял тебя рожать в 17 лет, ты сама так решила». Меня от подобного еще больше перекосило, а Том, заметив мое настроение, благоразумно сделал шаг назад и снова взял в руки пособие по воскрешению трупов. «Да меня вообще на момент твоих родов в Англии не было, я и не знал, что ты затеяла подобную авантюру. Или ты имеешь в виду, что я виноват в том, что узнал правду о твоей семье? Извини, конечно, но это и так рано или поздно всплыло бы. Странно, что я заподозрил неладное, а не твой родственник. Ни я, ни Тесса не будем связаны с этой дрянью», категорично заявила я, взяв со стола две книги, и потянулась за оставшейся. «Отдай, это мое наследство. И что ты с ним собралась делать?» С опаской спросил Том, и я, подойдя к нему вплотную, процедила: «Я сожгу их все до единой, а пепел развею над морем». «Нет», — он, изловчившись, вырвал из моих рук обе книги. «Кейт, это богохульство, так обращаться с книгами, да это почти Библия для некромантов. Это мое наследство, и я могу делать с ним что хочу», — воскликнула я, попытавшись вернуть себе книги, но Том поднял их над головой и выхватил мою палочку из рук. «Отдай сейчас же, а еще это твое приданое», — возразил он, но, заметив мой разъяренный взгляд, добавил: «Кейт, я своего слова не забирал, все зависит только от тебя. Да и тем более, в моем роду некромантов не было, как и ритуалов родомаги. Так что без тебя я точно не смогу сделать то, о чем здесь написано. Мне они интересны исключительно в историческом ключе. Но я не дам тебе жечь книги, им больше 1000 лет. Прояви хоть каплю уважения к старшим, не ко мне, так к книгам». Медленно выдохнув, я выпрямила спину и, глядя прямо в нахальные угольно-черные глаза, процедила: «Да чтоб тебя саламандра в центре Лондона укусила, гад!» «Саламандра?» — смеясь, переспросил Том. «Какая еще саламандра? Трехметровая огненная», — выдавила я, уже и сама внутри горя не меньше огненной ящерицы. «Кейт, не неси чушь, что за детский лепет? Но мантикора же тебе встретилась, не так ли?» Ядовито улыбнувшись, протянула я, а Том мигом посерьезнел. «Думаешь, саламандру не встретишь? А еще, ша-ша-ша», — прежде чем я снова успела брызнуть ядом, он кинул на стол книги, резко подошел ко мне и закрыл ладонью рот. «Я до сих пор не понимаю, как так получилось, но слушать в свой адрес проклятие от потомственного некроманта точно не собираюсь. Я от злости прикусила зубами его пальцы, и Том, зажмурившись на мгновение, наклонился ко мне и над самым ухом прошептал: «Кейт, ты же прекрасно знаешь, как на меня действуют твои укусы, а вокруг люди, будь умницей и сядь на свое место, а потом выскажешь мне все претензии в кровати». Он испытывающе посмотрел мне в глаза, и я разжала зубы и обреченно выдохнула, а затем послушно опустилась на свой стул. «Вот и хорошо», — довольно проговорил Том и, взяв в руки все три книги со стола, направился к своему месту. «А это я у тебя заберу, пока ты сгоряча не наделала глупостей. И, Кейт, ты только посмотри, мы 20 минут потеряли на тайны твоей семьи. Немыслимое расточительство времени, хотя и занятное, ничего не скажешь. А теперь надо вернуться с небес на бренную землю и поговорить о насущных проблемах». Он сел наконец на стул во главе стола и обратился к моему соседу справа. «Гедеон, ты сделал то, о чем я тебя просил. Разве начал отчитываться перед Томом за проделанную работу, а я ушла в себя, просчитывая, какова была вероятность, что я или Тесса могли унаследовать семейную способность. И судя по всему, вероятность была катастрофически большая. А как назло, про некромантов я знала очень мало. Дамблдор рассказывал о них на 7-м курсе в рамках подготовки к жабопазати, но поскольку это очень редкий дар, и теперь стало окончательно понятно почему, то про них мало что известно. Сильный маг мог создать инфернала, очень сильный маг мог управлять ими или зомби, но только истинный потомственный некромант мог создавать этих зомби, управлять армией скелетов, подчинять себе упырей и пробуждать у мертвей ревенантов, которых тоже никто из современных людей не видел. Бёрки были единственной семьей в Британии, кто до последнего следовал семейным заветам рода магии, а в остальных побочных ветках все сошло на нет. И я сама того не подозревая перекинула способность на еще одно поколение вперед. Теперь уже и не знаешь, как было лучше, узнать о своем наследстве сейчас или раньше. А самое противное было то, что чтобы узнать больше, нужно было тщательно изучить те самые книжки, от которых меня буквально воротило. Я настолько погрузилась в размышления, что и не заметила, как полуторачасовое собрание подошло к концу. На самом деле, я бы и дальше сидела неподвижной статуей на своем месте и смотрела в точку за плечом Дерка, пока бы меня не растормошил Том, но это сделали за него. Целитель Лейн. Целитель Лейн, очнувшись от оцепенения, я медленно повернулась в сторону голоса и уставилась на Сигнуса Блэка, осторожно подошедшего ко мне. Элеонора в это время о чем-то говорила с Томом, жалобно глядя на него и заламывая руки, а Том с прищуром принялся следить за мной и Блэком. «Целитель Лейн, можно с вами поговорить?» Учтиво обратился ко мне тот, а мужчины, кто еще не успел выйти из зала для собраний, как нарочно, замедлились и с интересом следили за нами. Том, проигнорировав Элли, тоже направился к нам, а Блэк, заметив мое замешательство и поведение своего господина, тут же добавил: «Моя старшая дочь больна». «Ах да, конечно». Мигом расслабилась я. «Разумеется, что случилось?» Блэк же дождался, пока остальные все-таки выйдут из столовой, а когда остались только мы с Дерком, Том и Элеонора, он наконец сказал: «У нее уже неделю жар, глаза опухли, из носа текло, а вчера на коже появились пятна, ей очень плохо. Мы не знаем, что делать». «Не очень информативно», вздохнула я про себя, а тем временем Элеонора снова подошла к Тому. «Том, пожалуйста, ты обещал мне поговорить», жалобно протянула она, но Том, неотрывно следя за мной и Блэком, только отмахнулся от нее. «Мистер Блэк, мне нужно посмотреть девочку, чтобы понять, что с ней», протянула я, в душе нисколько не горя желанием идти куда-то на ночь глядя, но где-то там болел невинный ребенок, и кто знал, насколько все серьезно. «Да, конечно, я провожу вас, целитель Лейн», мигом оживился Блэк, а я вдруг с удивлением отметила про себя, что теперь прихвостни Тома смотрели и обращались ко мне намного почтительнее, чем на самом первом собрании. «Сигнус, а ты уверен, что хочешь, чтобы твою дочь лечил потомственный некромант?» С издевкой уточнил Том, а я так и скривилась в ответ. «В любом случае я пойду с вами, Элли. Прости, но у меня дела, давай поговорим потом», но, жалобно воскликнула она, а я усмехнулась и махнула рукой в сторону Дерка. «Со мной может пойти и целитель Гамп, милорд, все-таки у нас это семейное». Том тихо рассмеялся, а я с улыбкой посмотрела на Дерка, тоже усмехнувшегося моим словам. «Смирились все-таки, да, но твоего дядюшку ждут дома, Разве нет? Не будем заставлять невесту целителя Гампа нервничать, я и сам могу проводить тебя, Элли, дорогая. Том аккуратно обошел ее со спины и легко положил руки ей на плечи, а она так и замерла на месте от подобной близости. Мы обязательно поговорим, но потом, договорились? Прошептав последние слова, он незаметно коснулся волшебной палочкой виска Элеоноры, и взгляд небесно-голубых глаз мигом расфокусировался. Медленно отстранив палочку, к которой прилипла длинная серебристая нить, Том скрутил ее в воздухе и снова прислонил ее к виску Элеоноры. Поморгав, она все же пришла в себя и широко улыбнулась тому, словно обиды недопонимания между ними больше не было. «Конечно, милорд», — выдохнула Элеонора и выпорхнула из столовой, а я удивилась про себя, что же этот пройдоха сделал с ее сознанием, что ее поведение изменилось буквально зеркально. «Я же обещал тебе, что больше проблем не будет», — выразительно проговорил Том и протянул мне руку. «Но Элли, хороший рычаг влияния на Гарольда Фаули. Пойдем». Мы все вместе направились на улицу к воротам, но Дерек, улыбнувшись напоследок, прыгнул к себе домой, а мы с Томом перенеслись в дом Блэков. Когда мы оказались прямо на крыльце явно городского дома, Сигнус открыл нам дверь и впустил внутрь, а затем повел по узкой лестнице на верхние этажи. Дом был мрачным, свет тусклым, но я старалась поменьше обращать внимание на окружающую обстановку и сосредоточиться на мыслях, что еще чуть-чуть, и я буду дома, рядом с Тессой, своим маленьким солнышком. «Вот комната Беллатрисы», — тихо проговорил Сигнус, и я осторожно приоткрыла дверь и проскользнула внутрь, а мужчины, за мной. Еще одна мрачная комната, всего одна свеча горела на прикроватной тумбочке, и в ее тусклом свете пятилетняя девочка выглядела особенно болезненно. Истощенная, с короной черных спутанных волос, она с закрытыми глазами лежала в постели с неподдельным мучением на лице, а рядом с кроватью сидела женщина, смерившая меня надменным, недовольным взглядом. «Друэлла, это целитель Лейны, темный лорд», — шепотом проговорил Сигнус, и Друэлла, чуть поджав тонкие губы, почтительно кивнула нам, встала со стула и отошла от кровати. «Наверное, без Тома я бы точно выслушала что-нибудь в свой адрес, но Друэлла явно знала моего спутника и уважала его, а я была с ним». Сев на стул рядом с кроватью, я внимательно осмотрела Беллатрису, у которой на лице и туловище расцветала сыпь, затем приложила ладонь к ее лбу, чтобы оценить температуру, а моя пациентка тем временем очнулась от тревожного сна и с мучением посмотрела на меня. «Кто вы?» Едва слышно выдохнула она, и я как можно ласковее сказала: «Я целитель, и мне нужно осмотреть тебя, милая. Ты можешь открыть рот?» Беллатриса посмотрела на Друэллу, по-видимому, свою мать, и так кивнула. А я взяла из чашки на тумбочке ложку, с помощью люмоса подсветила палочку и принялась осматривать зев. И спустя несколько минут внимательного осмотра диагноз стал окончательно ясен. «Это корь», убрав ложку, пояснила я Сигнусу и с тревогой спросила: «Вы с супругой болели корью?» «Да», — тихо ответил Сигнус, и я перевела взгляд на Тома. «Я тоже болел, Кейт. А в доме есть еще дети?» «Две девочки, одной 3, второй год», — сказал Сигнус, и я встала на ноги. «Их нужно изолировать на время, особенно младенца. Всю посуду кипятить, белье тоже, и будет лучше, если тот, кто будет смотреть за девочкой, не будет контактировать с другими детьми». «А лекарства?» — с тревогой спросил Сигнус. «Его нет», — вздохнув, ответила я и подошла к Тому. «Нужно чаще давать пить жидкости, проветривать комнату и ждать. И вы можете заглянуть сейчас в Мунга, скажите дежурному целителю, что вы от меня и попросите у него зелье от жара, от него девочке станет чуть легче, а если станет хуже, пишите, я приду, и будем решать, что делать дальше». «Конечно, спасибо, целитель Лейн». Сигнус почтенно склонил голову, его супруга тоже кивнула мне, а Беллатриса тем временем пристально разглядывала Тома, чуть приподнявшись в кровати. Но Том быстро отвернулся и вышел из комнаты, а я засеменила следом, горя желанием выйти из этого мрачного дома на свежий воздух. «Зачем ты пошел со мной?» — спросила я, едва мы вышли на крыльцо. «Чтобы не было неожиданностей», — подняв брови, невозмутимо ответил Том. «Их на сегодня и так было достаточно». Спустившись по ступенькам, мы вышли на небольшую площадь, а дом за нами исчез, словно его и не было. «Защитные чары», — пояснил Том на мой удивленный взгляд и протянул мне руку, но я отрицательно мотнула головой. «Почему?» «Кейт, надо переодеться и закинуть вещи в стирку», — сказала я, достав из кармана мантии свою палочку. Тесса не болела корью, А сам знаешь, лекарства нет, лучше не рисковать. Мне и так хватит поводов переживать за нее. Мой голос чуть дрогнул, и Том прислонился ко мне и внимательно всмотрелся в лицо. Кейт, хватит страдать ерундой, чтобы стать некромантом, одних наследственных способностей мало. И если ты не хочешь активно этим заниматься, то ничего с тобой не случится. Отесса? Со страхом спросила я. Она же маленький ребенок, она не может контролировать свою силу. А ты сам видел, на что она способна. А если кто-то узнает? Никто не узнает, успокаивающе заверил меня Том, положив горячую ладонь мне на щеку. И ничего с ней не будет, мы постоянно рядом пойдем, переоденемся и заберем ее, уже поздно, а я не хочу, чтобы она опять ночевала у дедушки. Черт побери, что фальшивый, что настоящий, даже не знаю, кого я недолюбливаю больше. Это абсолютно взаимно, хмыкнула я, и Том, взяв меня за руку, перенес нас ко мне домой. Мистер Крауч, что-то случилось. Честно говоря, в отделении отравлений я пришла совсем по другому вопросу, но раз уж я оказалась здесь, то решила забежать и к Краучу, который вот уже месяц или около того лежал в Мунго. И в отличие от всех остальных дней, в тот он был явно чем-то расстроен. Меня отстранили от должности и отправили в отставку, выдавил он, безучастно смотря перед собой. А мне всего 48. Было видно, что подобные новости пошатнули бывшего главу отдела правопорядка, но это было намного лучше, чем если бы он отправился на тот свет по первоначальному плану Тома. Прочувствовав всю горечь своего пациента, я села к нему на кровати и осторожно положила свою ладонь на его. «Вы пережили сильное отравление», – мягко проговорила я, а Крауч только обреченно выдохнул. «И даже если мы через несколько недель выпишем вас, вам все равно будет лучше отдыхать и восстанавливаться, а не работать сутки напролет. Сейчас такая напряженная ситуация». «Вот именно, Кейт», – воскликнул он, сжав мою ладонь. «Я сейчас должен быть со своими парнями, а не лежать здесь и прохлаждаться. Котелки выигрывают, а мы, мистер Крауч, вам лучше забыть об этом», – с прежней жалостью твердо сказала я. «Ваш преемник точно сделает все, что в его силах». «Да, Хьюберт сделает», – выдохнул Крауч. А я поняла, что последний рубеж, полиция магического мира, теперь был полностью под контролем Тома, и что-то делать было уже поздно. Он неплохой парень, трудяга, но я тоже мог пригодиться, они списали меня, как немощного старика. Боль Крауча можно было почувствовать кожей, но здесь я была не в силах помочь, разве что посочувствовать. Но спустя какое-то время Крауч встал на ноги и тихо сказал, что хочет прогуляться до сада Милли, а я поняла, что кое-кто просто хотел побыть один, чтобы переварить свое горе, а мне пора было продолжить заниматься делами. «Кейт!» – окрикнул меня Дерек, только я подошла к двери на лестницу. «Как вчера сходили? Все в порядке?» «Да», – шагнув на ступеньки, ответила я. «Это была корь, я сказала им, что делать будем, ждать новостей. Знаешь, это было неожиданно, что Блэк позвал тебя», – заметил Дерек, поднимаясь со мной по лестнице. «Я имею в виду, что Блэки признают только равных себе, и я думал, пригласят меня». «Ревнуешь?» – усмехнулась я, и он улыбнулся в ответ. «Нет, Кейт, просто я испугался, как бы не было ловушки». «Как видишь, Том тоже», – вздохнула я, а тем временем мы подошли к целительской моего отделения и остановились у двери. «Слушай, Ап очень остро реагирует, когда видит нас вместе. Но ты не одна здесь работаешь, дорогая племянница, а мне нужно перекинуться парой слов с Марком, он вчера дежурил в ночь». «Ах, в таком случае проходите, дражайший дядюшка», — рассмеялась я и, открыв перед Дереком дверь, поклонилась. Он со смехом посмотрел на меня и вошел внутрь, но улыбки мигом сползли с наших лиц, когда мы увидели, кто сидел внутри. «Что ты здесь делаешь в такое время?» Я зло уставилась на Тома, сидевшего за моим столом боком ко входу, но он с не меньшим гневом ответно взглянул на меня и повернулся лицом, а я так и распахнула рот. Его дорогущий черный костюм был знатно подпален, а на левом предплечье была широкая ярко-красная полоса от ожога. «Что случилось?» — еле выдавила я, и Том с прищуром на меня посмотрел и ядовито сказал. «Ты не поверишь, дорогая, мне сегодня нужно было заглянуть по делам в Гринготтс, и когда я уже вышел оттуда и собрался трансгрессировать, прямо в центр косой аллеи выскочила огненная саламандра, понятия не имею, откуда она взялась, но бросилась она прямо на меня, сбив с толку. И ты не смог справиться с обычной саламандрой?» — из последних сдерживая смех, спросила я, и взгляд Тома стал еще злее. смог. Но там была вторая тварь, в два раза больше первой. И она подкралась ко мне со спины как раз тогда, когда я превратил первую в мыльные пузыри. Я и с ней справился, но она все-таки зацепила меня. Тут я не выдержал и громко рассмеялась, согнувшись пополам, а Том вскочил на ноги и воскликнул. «Это все из-за тебя, стерва, ты вчера прокляла меня». Я, давясь от смеха, взвизгнула я и посмотрела на Аба, как всегда сидевшего на диване с газетой в руках и чашкой с чаем. «Аб, скажи ему, что это все случайность, и я здесь ни при чем. Да у меня даже волшебной палочки в руках не было. Разве такое возможно?» Мой начальник выразительно посмотрел на нас, явно не понимая причин моего смеха, а Том подошел ко мне вплотную и процедил. «А кто вчера вечером пожелал мне встретиться в центре города с огненной трехметровой саламандрой? Да это совпадение!» Оттолкнув его, воскликнула я. «Дерек, хоть ты скажи ему, если мне не изменяет память, Кейт пожелала, чтобы огненная саламандра укусила тебя». Том, сдерживая смех, вежливо проговорил Дерек, и я сразу эмоционально взмахнула руками. «Вот видишь, укусила, а не обожгла. Так что я здесь ни при чем, а ты пришел не по адресу, отделение ранений от живых существ на втором этаже, на лифте не заблудишься». Все еще посмеиваясь, я направилась к своему столу, смахнув по пути с глаз слезы, но вдруг за моей спиной раздался тревожный голос Милли. «Но, Кейт, огненные саламандры не кусают своих жертв, они их сжигают заживо. Молодой человек, какой ужас! Вам помощь!» От такой поправки я тут же обернулась и попала под испепеляющий взгляд Томаи осуждающий, Милли. «Да откуда мне было это знать? Я особенностями жизни саламандр до этого не интересовалась. И кстати, глава отдела ранений, тебе лучше обратиться к ней». «Нет, Кейт, я пришел по адресу именно в отделение проклятий. Ты меня прокляла, тебе меня и лечить. Или прославленная целитель Лейн не знает, как вылечить обычный ожог от саламандры». Сказав это, Том сел на свободный стул и закинул ногу на ногу, а я поджала губы в ответ и скрестила руки на груди. «Детский сад, честное слово. Ну ладно, я тебя вылечу, и ты в ту же секунду уходишь отсюда и не мешаешь мне работать, и снимаешь с меня свое проклятие», — добавил Том, но я так и закатила глаза. «Какое проклятие? Да это просто совпадение, а у тебя паранояльный бред. И максимум, чем я могу помочь тебе, это вколоть аминозинчик внутримышечно, хочешь». Он зло поджал губы, а я повернулась к дяде. «Дерек, ты не принесешь мне из своего отделения мазь от ожогов, которой мы лечили Крауча. По-родственному». Опять у меня пошли слезы от смеха, а Том выразительно посмотрел на наши с Дереком красные физиономии. «Конечно, дорогая племянница, для вас все что угодно», — со смехом проговорил Дерек и быстрым шагом вышел из ординаторской. Милли же выразительно посмотрела на меня, а затем позвала к себе в отделение для консультации Аба, который тоже пытался что-то мне сказать красноречивым взглядом. Я же, поджав губы, старательно избегала смотреть в сторону Тома, чтобы снова не рассмеяться в голос, а через 10 минут пришел Дерек и принес мазь. Пододвинув свой стул поближе к Тому, я села прямо напротив него, взяла в руки баночку с мазью и попросила: «Ты бы не мог снять пиджак и сорочку хотя бы с левой руки, вдруг там еще есть ожоги?» Подняв бровь, Том с усмешкой посмотрел на меня, а мои щеки от его взгляда неожиданно загорелись. «Как скажешь, Кейт», — насмешливо протянул он и стянул с себя пиджак, жилетку и сорочку. Не знаю почему, но меня сразу бросило в жар, а щеки запылали еще сильнее, и я, опустив взгляд, осмотрел ожог и принялась кончиками пальцев его обрабатывать. «Но это точно ты виновата, стерва». «Да я здесь при чем, если это просто совпадение?» — прошептала я, специально не поднимая взгляда. А Том так и замер на месте и пристально следил, как я осторожно смазываю его руку. «Но ты же любишь обвинять меня во всех грехах», — так же тихо проговорил он, а мне с каждым вдохом было все труднее загонять воздух в легкие. «Хотя я чаще всего тоже не виноват, стрелочник», — выдохнула я, маленькими мазками подбираясь к центру ожога, а кожа по краям постепенно затягивалась. Но Том чуть наклонился ко мне, а мне стало совсем плохо, и я резко дернулась, зацепив больное место. Он зашипел, а я виновато протянула: «Прости, прости, потерпи немного, уже почти все». Воздух вокруг нас так и горел, а я все никак не могла понять от чего, ведь мы сегодня всю ночь пролежали в одной кровати, но такого не было. Такого не было уже давно. И только ярко-красная рана окончательно затянулась нежной кожей, я тут же вскочила со стула, сунула баночку с мазью дырку и пулей вылетела из целительской. «Ох, Катерина, что с тобой происходит?» С отчаянием подумала я, стоя посреди коридора, а мои щеки горели даже сильнее, чем вчера кожа маленькой Беллатрисы. Воздуха не хватало, и я замахала руками, а затем оглянулась посмотреть, кто еще был в коридоре, и заметила Тома, только подошедшего ко мне. «Ты оденься», — выдавила я, поскольку он не удосужился застегнуть сорочку, только накинул ее на тело. Но Том проигнорировал мою просьбу и подошел ближе, растерянно смотря в глаза. И только он потянулся, чтобы схватить меня за руку и притянуть к себе, как я тихо воскликнула: «Нет, нет, пожалуйста, не здесь». Том с минуту растерянно смотрел на меня, а я все гадала, это мне одной было жарко, или ему тоже. Наконец, он с явным трудом выдавил: «Поужинаем сегодня вдвоем?» «Я не могу, я обещала Кэс зайти к ней после работы, прости». «Давай в другой раз». «Конечно, как скажешь», — выдохнул он, а огонь с щек даже не думал сходить. «Ты долго будешь у Доусонов?» «Нет», — помотала я головой, — «я постараюсь недолго оденься, пожалуйста, и мне надо работать». Несколько медсестер с неприкрытым любопытством поглядывали на нас, и я, с отчаянием посмотрев в угольно-черные глаза, в которых творилось черт-те что, развернулась на каблуках и побежала в сторону лестницы. Не знаю почему, но ноги привели меня снова на четвертый этаж в лабораторию Дерка, в которой не было ни души, и я, плюхнувшись на стул, облокотилась о стол и закрыла руками лицо. «Нет-нет, так не должно быть, он монстр-чудовище», — повторяла я про себя, жадно хватая ртом воздух. «Кейт, что случилось?» Я так разнервничалась, что и не заметила, как в полутемную лабораторию прокрался Дерек и встал за моей спиной, а я, сглотнув, развернулась и крепко обняла его. «Я не знаю», — прошептала я, хватаясь за Дерека, как за спасительную соломинку. «Я не знаю, я он столько крови у меня выпил, он убил Нэша, но иногда он смотрит мне в глаза так странно, и у меня сразу мутнеет в голове, и я не знаю, что с этим делать, он чудовище». Дерек лишь тяжело вздохнул и приобнял меня за плечи, а я все больше убеждалась, что именно с этим человеком могла спокойно и откровенно поговорить обо всем. Именно с этим человеком рядом мне было комфортно, было тепло и уютно. Но тогда почему я так реагировала на другого, того, кто причинил мне столько боли и продолжал причинять до сих пор? Почему я горела только рядом с чудовищем, которое так и душило меня в своих руках, ломало с хрустом кости? «Забавно получилось, не правда ли?» — прошептал Дерек, и я подняла на него заплаканные глаза. «Как будто действительно проклятие. И ты туда же», — буркнула я, вытерев рукавом целительского костюма глаза. «Хватит, это всего лишь совпадение. Я никогда никого не проклинала. Ты же знаешь, я на это не способна, а вчера это была лишь шутка. Я не думала, что что-то случится. Я ты не подумай, что мне его жаль. Нет, он заслужил это и даже больше, намного больше, но я не могу намеренно причинить другому серьезный вред. Это как наслать непростительное. Нужно хотеть причинить человеку боль, а я не хочу, даже ему». «А что за случай с Мантикорой?» «Том, пока учился, два курса издевался надо мной, ты видел, а перед самым выпуском я в шутку послала его в пешее эротическое и пожелала, чтобы его в путешествиях приласкала Мантикора. И на него действительно в Африке напала Мантикора, но я здесь ни при чем. Это случилось через несколько лет после моих слов. Неужели ты веришь, что это проклятие?» «Не знаю, Кейт», — рассмеялся Дерек, — «но я бы не хотел теперь попасть тебе под горячую руку. Саламандра еще ничего, а вот с Мантикорой точно не хотелось бы встречаться». Успокоилась, шмыгнув носом, я кивнула, а затем растерянно уставилась на Дерека. «Зачем ты помогаешь мне? Зачем ты возишься со мной? Ты же видел, как я отношусь к нему. Неужели ты думаешь, что...» «Кейт, даже мне стало плохо, когда ты обрабатывала руку Тома в целительской», — негромко проговорил он. «Между вами будто молнии сверкали, но я же говорил тебе, что привык возиться с племянниками и опекать их, а ты теперь одна из них». Я знала, что за этими словами стояло совсем другое, но Дерек умело разрядил обстановку шуткой, и я улыбнулась в ответ, а он, потрепав меня по голове, протянул руку и помог мне встать. «Хватит сидеть в темноте и лить слезы, лучше иди и займись чем-нибудь полезным, и передавай привет Кэс, если соберешься сегодня заглянуть к ней». «Хорошо, передам», — пообещала я и с улыбкой на лице вышла из лаборатории навстречу работе и историям болезни. Оставшийся рабочий день прошел на удивление тихо, я даже закончила вовремя и, переодевшись, трансгрессировала к дому Доусонов. Столько всего произошло накануне, а я уже давно не говорила с Кассандрой, и мне хотелось вывалить на нее все новости сразу, с порога. Только вот дверь открыл Николас, и я, пройдя внутрь прихожей, вопросительно посмотрела на него. Вдруг с Кассандрой что-то случилось, но он лишь кивнул в сторону кухни, где было подозрительно тихо. На цыпочках прокравшись к двери, я чуть приоткрыла ее и заглянула внутрь, чтобы понять причину невиданной тишины. А причина была: за обеденным столом сидела Кассандра, держа на руках 4-месячного сына, а напротив нее сидел пожилой мужчина в дорогой министерской мантии. Поскольку он сидел спиной ко входу, то я не знала, кто это был и насколько разговор был важным. И я уже собралась подождать в коридоре, пока беседа не закончится, как тут из ниоткуда выскочил Декстер и бросился ко мне. «Тетя Кейт, привет, а где Тесса?» «Тесса у Моргана, Декстер, я пришла одна», — протянула я, приобняв крестника, и из кухни раздался голос Кассандры. «Кейт, это ты? Проходи, не стесняйся». Набравшись смелости, я все же вошла на кухню, а Кассандра тепло улыбнулась мне, а затем с небывалым холодом посмотрела на своего гостя. «Кейт, крестная Декстера и Феликса, она обещала на прошлой неделе заглянуть к нам, у нее очень плотный график». «Да-да, конечно, я понимаю, даже как-то виновато», — проговорил тот и повернулся ко мне. Я от удивления округлила глаза, а кандидат в министры магии улыбнулся мне и сказал: «А, целитель Лейн, теперь все понятно, наслышано вас, приятно встретиться с вами лично». «Мне тоже, мистер Трэвис», — пискнула я. А Декстер смущенно спрятался за мной и с любопытством поглядывал на дедушку, будто впервые видел его вживую. Опять повисла неловкая пауза, а я и вовсе считала себя абсолютно лишним элементом, мешающим родственникам по-человечески поговорить. Но Кассандра же сама позвала меня, разве нет? «Что ж, я, пожалуй, пойду», — встав со стула, с тяжелым вздохом проговорил Фиделис Трэвис и попытался улыбнуться Декстеру, но мальчуган только спрятался за мной, словно в домик. «Касси, может, ты придешь как-нибудь к нам с мамой на ужин? Мы бы с внуками познакомились с твоим мужем». У Феликса начали резаться зубы, он почти не спит ночью, так что мне пока не до гостей, — поджав губы, холодно ответила Кассандра. «Но, может, потом», — с надеждой, даже с мольбой тихо проговорил Фиделис, но Кассандра еще заметнее скривилась и выдохнула. «Потом, может быть. Кейт, будешь чай? Ты ужинала?» «Да я бы не отказалась от чая», — робко проговорила я, а Фиделис осунулся, с жалостью посмотрел уже на меня и вышел из кухни, поняв, что сердечного прощания точно не выйдет. Спустя минуту до нас донесся хлопок входной двери, а после на кухню зашел Николас и взял на руки кроху Феликса, чтобы Кассандра могла спокойно хозяйничать. Кассандра же облегченно выдохнула, улыбнулась сыну и принялась наливать мне чай и выкладывать на блюдечко домашнее печенье и выпечку. «Кэс, зачем ты с ним так?» — с грустью протянула я, откусив кусочек печенья. «Он же твой отец. Ты знаешь, что он сделал, Кейт?» На лицо моей подруги вернулась строгость, и я чуть вздрогнула. И просто сказать «прости» и делать вид, что ничего не было, пусть играет в лицемерие в своем министерстве, она оставит в покое. А если с ним что-то случится, он вроде как раскаивается. «Кэс, сейчас такая непростая ситуация, Нэша убили, а если котелки захотят убрать и твоего отца, ну и по делам», — воскликнула Кассандра, горя от злости. «Он сам выбрал свою судьбу, расставил приоритеты когда-то давно, и чистота крови оказалась для него важнее собственной дочери. Но за все приходит расплата, даже для таких, как он. Кейт, ты какой будешь пить чай?» Впервые я видела Кассандру действительно злой, и это было очень странно страшно. Но, наверное, сказывался еще и недосып от прорезывания зубок у Феликса, и я почему-то не сомневалась, что со временем она точно оттает, тем более что ее отец уже начал делать первые шаги к примирению. «Травяной», — протянула я. «Ник, а что творится у вас в отделе?» «Крауч сказал сегодня в обед, что его отстранили от должности». «Да, Кейт, отстранили, еще 2 недели назад, только ему решились сказать сегодня, боялись, что это может отразиться на его здоровье», — вздохнув, ответил он и поудобнее перехватил Феликса. «Теперь глава отдела Хьюберт Нотт. Не знаю, видела ты его или нет». «Видела», — хотелось хмыкнуть мне, но я вовремя себя сдержала, а Николас добавил: «А сегодня отстранили Грюмов, всех троих. Они завалили задание с котелками, и Нотт уволил всех разом, он явно свыкся с новой должностью. К нам пришли какие-то незнакомые парни, От отдела с Зимой остался я, Эйвери, Поттер и Нот. Не знаю, как мы будем расследовать что-то дальше. Может, тебе тоже стоит уйти? С тревогой спросила Кассандра, снова превратившись в заботливую жену и мать. Я так боюсь за тебя, ты же сейчас в самом пекле. Кэс, я никуда не уйду, я нужен там, возразил он, а затем подошел к ней, приобнял и легко поцеловал. Не переживай, любимая, я буду осторожен. А если что-то и случится, то у нас есть знакомый очень талантливый целитель. Николас со смехом посмотрел на меня, и я широко улыбнулась в ответ. Ладно, девочки, секретничайте, не будем вам мешать. Декстер, пойдем. Мужчины вышли из кухни, благородно оставив нас одних, а Кассандра налила мне чай, поставила чашку на стол, села рядом и воодушевленно воскликнула. Ну, Кейт, ты давно не была у нас в гостях, что у вас новенького? Ты сама напросилась, протянула я в ответ, а после глотка горячего чая начала выкладывать все недавние новости. Не знаю, чему Кассандра была потрясена больше, тому, что мы с Дерком родственники, тому, что у нас в общих родственниках были некроманты, или тому, что я из-за дурацкой родомагии наделила способностью к некромантии свою дочь. Час или около того я выплескивала наконец все, что накопилось в душе, а Кассандра слушала с открытым ртом, не решаясь вставить хоть слово. А когда я немного поуспокоилась, она сказала примерно то же самое, что и Морган, и Дерек. Я не Эллин Бёрг, и ничего общего, кроме фамилии и наследства, у меня с ними нет. А по поводу некромантии Кассандра и сама толком ничего не знала, но она посоветовала повнимательнее почитать те книги, что хранятся у меня в сейфе, а еще поговорить с Николасом, а лучше с Дамблдором, главным специалистом по зати. Только вот Дамблдору я точно не собиралась рассказывать про свою темную родословную, он и так был обо мне невысокого мнения, особенно когда увидел Тессу на руках у Тома, а теперь точно оборвет со мной все связи, узнай он, что я потенциальный некромант. А вот с Николасом поговорить было можно, и книги почитать тоже. В итоге после сеанса психотерапии с чаем, печеньками и теплой беседой, прямо как раньше, в школе, ко мне вернулись душевные силы, и я распрощалась с Кассандрой, оставив неприятный разговор с ее мужем до лучших времен. А во, а где все? Удивленно протянула я, зайдя в зал гиппогрифа, в котором не было ни души, не считая Тома, сидевшего за одним из столиков с газетой в руках и чашкой с чаем, и Моргана за барной стойкой. Так с прошлой недели ввели комендантский час, ты забыла? Напомнил Морган, а Том отложил газету и посмотрел на меня. Что-то ты припозднилась, уже 9 час. Я была у Кэс, и мы заболтались, виновато ответила я, снова покраснев от взгляда Тома. А где Тесса? Играет наверху, сказал Морган, внимательно приглядевшись ко мне, отчего я покраснела еще больше. Том же поднялся на ноги и подошел ко мне, и я уже почти смирилась с очередным неловким разговором, как со стороны лестницы раздался топот, а потом и голос Тессы. Дедушка, Том, смотрите, кого я нашла на чердаке. Мама, увидев меня, Тесса широко улыбнулась, а у меня от ее светлой улыбки будто тяжелый камень с души свалился. Мама, смотри, я нашла на чердаке птичку. Она болеет, ты можешь ее вылечить. Тесса подбежала к нам, держа в ладошках небольшую синичку, и жалобно посмотрела на меня, но птица в ее руках не шевелилась, а ее шея была неестественно изогнута. Я услышала шум на чердаке, вот только что, поднялась, а там, соседский кот напал на птичку. Я прогнала его, но птичке плохо. Мама, ты ей поможешь? Я с болью посмотрела на Тессу и выдохнула. Ей уже не помочь, родная. Птичка заснула и больше не проснется, ее надо закопать. Нет, мама, нет. Из глаз Тессы брызнули слезы, и она прижала синичку к себе. Я слышала, как она чирикала, когда поднималась на чердак. Она теплая, ты потрогай, она просто заболела. Нет, птичка, нет, пожалуйста, проснись, пожалуйста, проснись. По ее личику скатились слезки, а я жалостливо посмотрела на Тома, ища поддержки. И он, набрав побольше воздуха, уже собрался что-то сказать, как вдруг на наших глазах синица шевельнулась, а затем дернулась, взмахнула крыльями, взлетела на полметра и приземлилась на соседнем столике. «Мама, Том, смотрите, она проснулась!» — закричала Тесса, громко захлопав в ладоши, а мы трое с перекошенными лицами наблюдали, как синица прыгала по столу, открывая клюв, но ни одного звука слышно не было. А почему она не чирикает? Она же чирикала, я сама слышала. Мертвые не говорят, прошептал Том, с выпученными глазами наблюдая за птицей, а я взвыла. Нет. И мир перед глазами начал проваливаться в темноту. Глава 34. Победа. Кейт. Мама, мамочка, ей надо дать воды. Застонав, я постепенно приходила в себя, а Том, вовремя подхвативший меня, усадил на стул неподалеку. Вот, Кейт, держи. Морган протянул мне чашку с водой, и я в два глотка осушила ее, а затем повернула голову и уставилась на злосчастную синицу, которая от суеты перепрыгнула на два стола дальше и вертела головой. «Мама, что с тобой? Ты тоже заболела? Я просто устала на работе, милая. Надо отпустить ее», — прохрипела я, все еще пытаясь переварить увиденное, но Тесса с отчаянием вскрикнула. «Нет». И, подойдя к столу, по которому прыгала синица, осторожно взяла ее на руки. Удивительно, но птица была словно ручная, она нисколько не боялась Тессы, но мы-то знали, с чем это было связано. «Нет, мама, не надо. Давай оставим ее у нас, пожалуйста. Она будет жить с Веснушкой, я буду сама о ней заботиться, честное слово». «Тесса, нет. Но почему?» Она прижала синицу к груди и жалобно посмотрела на меня. «Мама, посмотри, она нисколько меня не боится. Я спасла ее от кота, она теперь мой друг». Я сказала, надо отпустить эту птицу немедленно. Тесса вздрогнула от моего крика, а затем из ее глаз потекли ручьем слезы, а я была готова придушить себя за то, что сорвалась. Встав со стула, я чуть пошатнулась, потому как голова все еще кружилась, и Том быстро подошел ко мне и подхватил под локти, боясь, что я упаду. Но я мягко отстранилась от него, подошла к плачущей Тессе, села перед ней на корточки и ласково протянула. «Тесса, милая, мы не можем оставить эту птичку у себя. Она не домашняя, она живет на улице, а вдруг у нее есть детки? Они ждут в гнездышке, когда она прилетит к ним и принесет червячка, а если птичка останется у нас, тебе их не жалко?» «Жалко», — всхлипнула она, еще чуть ближе прижав к себе синицу. «Но она мой друг. Если ты ее отпустишь, то она когда-нибудь прилетит к нам в гости вместе с детками. Ну же, милая, пожалуйста, хочешь, мы заведем другую птичку, попугайчика, или жабу, или кошку, ты как-то просила ее, кого угодно, только давай отпустим эту птичку, ей будет лучше на улице». «Но я не хочу попугайчика, я хочу эту птичку». Тесса, надув губу, продолжала жалобно смотреть, а я повернулась и с отчаянием взглянула на Тома, потому как одной мне уже было не справиться. «Тесса, мама права, мы не можем оставить эту птичку», — кашлянув, сказал он, встав за моей спиной. «У нее могут быть птенцы, они ждут твою птичку домой, как ты сегодня ждала маму. Если хочешь, я сам выпущу ее и скажу, чтобы она обязательно прилетела к нам в гости». По маленьким щечкам скатилась еще пара слезинок, и Тесса шмыгнула носом. «А ты точно скажешь ей, чтобы она вернулась?» «Конечно, я умею говорить с птичками», — мягко подтвердил Том, и Тесса, в последний раз прижав к себе синицу, прошептала. «Птичка, возвращайся, я буду тебя ждать», а затем нехотя протянула ее Тому. Том очень осторожно взял в руки синицу, но она даже не пыталась вырваться и улететь, только крутила головой в стороны и беззвучно открывала клюв. Тесса же скривилась, зарыдала и побежала по лестнице наверх. Видеть слезы дочери было невыносимо, но видеть эту паршивую птицу было невыносимо вдвойне. Выпрямившись, я выхватила ее из рук Тома, подошла к камину и не церемонясь швырнула в открытый огонь. Опять не было слышно ни звука, но пламя на мгновение вспыхнуло синим и взметнулось столбом по дымоходу, а мы так и замерли на месте. «Ну и ну», — покачал головой Морган, с опаской посмотрев на успокоившийся рыжий огонь, а после крикнул. «Тесси, подожди, милая», и побежал за ней. «Жестоко», — протянул Том, продолжая смотреть, как языки пламени облизывали поленья, и я зло уставилась на него. «А я думал, что ты все-таки выпустишь ее, чтобы она вернулась. Ты же сам видел, что птица мертва». «Да, видел», — сглотнув, согласился он, отвернувшись наконец от камина, а я, не выдержав, накинулась на него. «Тебе смешно, радуешься про себя, что у твоей дочери такой дар. Мне страшно, Кейт», без капли иронии в голосе ответил Том и подошел вплотную ко мне. «Так же, как и тебе. Но истерики ничем не помогут. Нужно будет как следует подумать, как уберечь Тессу от повторных случаев, пока мы не узнаем больше. Пойми, я раньше и сам не очень глубоко интересовался этой темой», он тяжело вздохнул, а злость во мне вдруг иссякла, и я была готова упасть на пол от усталости. «Кейт, пойдем домой, уже поздно, утро вечера мудренее. А завтра мы обязательно подумаем, что делать дальше. Конечно, выдохнула я, внезапно почувствовав, что мы с Томом оказались в одной лодке, а не как обычно по разные стороны баррикад. Я так боюсь за нее. Я знаю, прошептал он, прижав меня к груди. Тесса успокоилась через полчаса. Казалось бы, какая-то несчастная печуга, которую она 10 минут подержала в руках, а слез хватило бы на целую ванну. Хотя взрослым порой трудно оценить масштаб трагедии в глазах ребенка, мы настолько зацикливаемся на своих проблемах, что не понимаем, что у маленького человека мог разрушиться целый мир. Только вот сделать что-то было невозможно. Я не могла позволить Тессе ухаживать за мертвой птицей, она бы рано или поздно догадалась, что что-то не так, а лучше ей было пока не знать о своих способностях. В тот день Тесса даже от сказки на ночь отказалась. Просто отвернулась к стенке, а потом до меня донеслись едва слышные всхлипывания. И хотя сердце разрывалось в клочья от этих звуков, я все равно осталась в ее комнате и дождалась, пока она не уснет. Честно говоря, мне и вовсе хотелось остаться в комнате дочери и заснуть прямо в кресле, но спустя 5 минут, как она заснула, в детскую заглянул Том, и мне пришлось пойти к нам в спальню. «Что мы можем сделать?» – шепотом спросила я, когда легла в кровать, и Том пододвинулся чуть ближе и притянул меня к себе. «Точно не впадать в отчаяние», – тихо ответил он, а я приподнялась на локте и, глядя ему прямо в глаза, воскликнула. «Но ты же говорил, что одних способностей мало, что если я не захочу с этим связываться, то ничего не будет. Кейт, ты взрослая», – перебил меня Том. А я обреченно выдохнула и снова легла ему на грудь. Взрослые волшебники преобразуют свою силу через проводник, палочку чаще всего или какой-то другой не менее сильный артефакт. Можно научиться колдовать и без палочки, ты знаешь, что я так могу, да и твой любимый Дамблдор тоже, но это требует огромной концентрации, силы воли и магической силы. Это осознанное управление магической материей взрослого волевого волшебника, но у детей все по-другому. Ты слышала про обскуров? Вроде да, но, неуверенно пробормотал я, и Том усмехнулся. Так называют детей, у которых есть магические силы, но они вынуждены долгое время подавлять их. Это было обычным делом во времена охоты на ведьм в средние века, да и сейчас встречается в слишком консервативных общинах. Я лично видел обскура, когда был в Алжире. Это был 5-летний мальчик, вся его семья была слишком религиозной и боялась, что кто-нибудь узнает о его способностях. Его стыдили, наказывали, били, и он подавлял в себе магию, ненавидел ее. Но силы у него были поистине впечатляющими. Маленькие дети не могут контролировать свою магию, Кейт, она у них слишком стихийна. Наверное, это связано с незрелостью ума. Ты никогда не задумывалась, почему в Хогвартсе начинают учиться в 11 лет, а не, скажем, в 7? Я озадаченно посмотрела на него, поскольку действительно до этого не задумывалась над такой мелочью. А судя по всему, в этой мелочи скрывалось что-то важное, и я не смогу наверняка ответить тебе на этот вопрос, улыбнулся мне Том и легко провел рукой по моим плечам, но мне кажется, что это связано с тем, что к 11 годам магия в детях постепенно успокаивается, подчиняется разуму, и они могут ее контролировать. Боюсь представить, что будет, если мы сейчас купим Тессе волшебную палочку и попытаемся ее чему-то научить, половина Лондона будет разрушена. Не меньше. Он тихо рассмеялся, а мной начало овладевать спокойствие. У Тома, конечно, был свой взгляд на многие вещи, в том числе и опасные, но было видно, что о Тессе он беспокоился не меньше меня, и в вопросах, связанных с ней, на удивление проявлял благоразумие. А что случилось с тем мальчиком, обскуром? Он умер, просто ответил Том, и в его голос опять вернулась задумчивость. Такие дети редко доживают до 11 лет. Он был слишком затравлен своей семьей, и однажды вся сила, которая в нем копилась, вся ненависть к магии высвободилась в виде обскури. Большая часть города, в котором он жил, была просто стерта с лица земли, а он его разорвало на части. Я же говорю, магия детей отличается от магии взрослых. Некоторые маги даже пытались отделить темную составляющую, способную разрушать целые города от ребенка, но все заканчивалось исчезновением обскури и гибелью детей. Это часть детей, их магия, и они не могут существовать один без другого. То есть если мы попробуем заставить Тессу подавлять в себе способности, то ничего хорошего из этого не выйдет, закончил за меня Том. Нужно подумать, как подавить ее магию так, чтобы Тесса не стеснялась ее и не боялась ей потом пользоваться. Это пройдет, Кейт, к 11 годам Тесса, как и все, не сможет колдовать без палочки, дальше развитие ее силы будет зависеть только от нее самой, тренировок, знаний и умений. Но я пока не представляю, как нам такое провернуть. У тебя в сейфе еще много книг, при упоминании сейфа Бёрков меня так и перекосило, но Том серьезно посмотрел на меня в ответ. Кейт, нам нужно узнать больше, и тебе, и мне. Может быть, именно в этих книгах мы найдем, как можно снизить силы Тессы или запечатать их на время. И может быть, там будет ответ, что тебе делать с твоими силами, если они у тебя есть. А ты и рад, что у тебя под боком оказалось два некроманта, да. Хотя Том и был прав, и ответы следовало искать в первую очередь в фамильном сейфе. Перспектива дать человеку, имеющему нездоровый интерес к темным искусствам, доступ к наитемнейшей части этих самых искусств нисколько не радовало, а приводило в ужас. Только вот самое противное было в том, что без него мне в этих книгах было не разобраться. Кейт, рассмеялся он, будто догадавшись, о чем я сейчас подумала. Понимаешь, в чем проблема? На данный момент я занимаюсь большей частью тем, что отправляю людей на тот свет. И я очень бы не хотел, чтобы кто-то из убитых мной людей вернулся оттуда. Даже в темных искусствах у нас с тобой не совпали направления, вот ирония. Может, это намек, усмехнулась я, и Том крепко обнял меня и коснулся губами моего лба. Я, как любой другой мужчина, намеков не понимаю, а судьба, как любая другая женщина, никогда не скажет тебе прямо, выдохнула я, отчаянно сопротивляясь его яду, растекавшемуся по телу. И что? Тебе не хотелось бы иметь армию мертвецов, чтобы запугивать несчастных людей. А вот об этом я не подумал, отличная идея. Со смехом воскликнул он, и я красноречиво посмотрела в ответ. Ладно тебе, Кейт, армию инферналов я и без тебя создам, для этого не обязательно быть потомственным некромантом. А зомби в наших широтах не приживаются, им больше нравятся теплые страны, не знаю, правда, почему. Кого-то из знакомых мне точно пока не надо воскрешать, у меня наоборот копится список тех, кого бы надо убрать с дороги. А бессмертие, знаешь, некромант – это последний человек, к которому я обращусь в этом вопросе. Да, они могут заставить подняться мертвое тело из могилы, сохранить его на века, но вот душу далеко не каждый может сделать так, чтобы вернулась душа, и то, чаще всего, только на время. Да и некромантам это обычно не интересно. Я разговаривал с одним в Тибете, я тогда совершенно случайно на него наткнулся. Их можно по пальцам пересчитать, и никто не афиширует свои способности. И он мимоходом сказал, что гораздо выгоднее иметь молчаливых слуг, тел, готовых подчиняться любому приказу господина, чем тратить огромные магические силы на возвращение души с того света, чтобы она потом высказывала тебе претензии. Да и там есть свои нюансы, все далеко не так просто, а быть вечным рабом я точно не собираюсь. Есть и другие способы достигнуть бессмертия, без обязательств перед кем-то. Так что дар, конечно, интересный, но малость бесполезный. По факту, больше проблем, чем пользы, ты не находишь. Может быть, в шоке протянула я, совсем не ожидая подобного рода рассуждений. Для меня было ужасным то, что мы с Тессой оказались причастны к темной магии, но для Тома, видимо, некромантия была не таким уж и изыском. Судя по всему, он действительно в текущий момент был сосредоточен на совершенно других вещах, и гипотетическое воскрешение мертвых никак его не трогало. Но, ты же понимаешь, что воскрешение трупов калечит душу. Отец и ребенок, и, Кейт, я же обещал тебе, что придумаю способ подавить силу Тессы, мягко перебил меня Том, и я успокоилась. Ты права, она еще слишком мала для всего этого, лучше не играть с огнем, если не можешь его остановить. Тебе понравилась моя лекция, мы с тобой так мало разговаривали в последнее время, а уж на подобные темы не припомню, когда ты обращалась ко мне за помощью в таких вопросах, разве что в школе. Тебе бы зате преподавать, в этой области твоим знаниям цены нет, протянула я, и Том ехидно усмехнулся. Скажи это Дамблдору, он же не дал мне занять эту должность сразу после школы, а ты только представь, что я бы не уехал на 3 года и преподавал у тебя. Я бы забеременела в 15 лет вместо 17, хмыкнула я, а он тихо рассмеялся. И тебя бы заслуженно посадили в Азкабан, чему я бы нисколько не расстроилась. Да ладно тебе, Кейт, я же не такой, весь последний год я старательно держался, мы даже толком не поцеловались. И что, и дальше бы смог держаться? Едва слышно спросила я, повернув голову и глядя в угольно-черные глаза, даже видя, как мое тело растет и взрослеет. 15 лет – это такой опасный возраст, уже многое хочется, но еще нельзя, а внешность у меня мало изменилась за 2 года, поверь мне, разве что грудь выросла. Нет, ты права, хорошо, что я тогда уехал, выдохнул он, а воздух между нами опять начал гореть, так же, как и мои щеки. Я бы не смог долго терпеть эту пытку и сорвался в пропасть. Как давно я не видел такого румянца на твоих щеках, Кейт, с самой школы, когда мы наедине разговаривали на не совсем приличные темы, или тогда, когда ты застукала нас с Элли за первым поцелуем, ты была такой красной, когда выскочила из шкафа, я никогда этого не забуду. Скажи честно, Кейт, ты бы хотела оказаться на ее месте в тот момент, чтобы тебе было 17, и именно тебе я подарил свой первый поцелуй, твоя любовь очень дорого стоит, прошептала я, а между нашими губами остался несчастный сантиметр. И даже сейчас я не уверена, что готова заплатить такую цену. Том пристально всмотрелся в мое лицо, а я опять горела, горела от каждого его касания. Наконец, он наклонился ко мне и жадно впился в губы. «Только выбора у тебя нет», — шепотом проговорил Том, сжав меня в тисках. «Ты была моей, когда была малышкой Китти, сейчас ты моя, целитель Лейн или Леди Бёрк, и ты будешь моей до конца своей жизни. У тебя нет выбора, Кейт, ты только моя, кем бы ты ни была, смирись с этим. Смирись с этим и прими меня наконец таким, какой я есть. Прими меня, ты меня любишь, у меня нет выбора», — выдавила я, напрочь лишившись воли от жарких поцелуев. «Разве тебе нужен ответ, если выбора все равно нет?» Губы Тома на миг скривились в горькой усмешке, ведь он не мог не понимать, что будь у меня реальный выбор, я бы никогда не осталась с ним, даже несмотря на то, как реагировало мое тело и сознание на его близость. С ним у меня не было ни одного шанса остаться собой, и он это понимал. Но он отказывался принимать этот факт точно так же, как я отказывалась принимать черную половину его души. Мой вопрос так и повис в воздухе, а Том провел рукой по моей щеке и продолжил пылко целовать, будто в первый раз. Он буквально рвал мое тело на части, а я вдруг осознала для себя одну простую истину, от которой стало чуть легче. Выбора у меня в конечном счете все равно нет. «С добрым утром», зевнув, протянула я, зайдя на кухню. «Я опять встала позже всех, да, Кейт», рассмеялся Том, заметив в дверях заспанную меня в простом домашнем костюме. «Будешь оладьи?» «Спасибо, не откажусь». Том, конечно, был крайне доволен в погожий июльский день, и что-то мне подсказывало, что дело было далеко не в том, что за окном была суббота. Но в первую очередь меня волновало не его внезапное счастье, а Тесса. Но она как ни в чем не бывало жевала оладьи, набив ими рот и обе щеки, а затем в 3 глотка осушила стакан молока. «Я все!» — радостно воскликнула она, а от вчерашней истерики не осталось и следа. «Мама, а когда мы пойдем выбирать птичку?»